Ели мы крепость, жребий кидали нередко. Решали такую нелепость, кто дверь откроет в клетку, кто полетит словно птица, кто постучится в окошко, кому дадим шанс застрелиться весной, когда воют все кошки. Мы прыгали, пока не устали, бежали всегда только прямо, дарили друг другу рояли, девчонкам смотрели в глаза мы. И снова зовет нас гитара, струны ржавеют со скуки, всех приключений нам мало, мы чувствуем, чешутся руки. Когда мы в полях зимовали, луна нам была вместо неба. Последний путь собирали, любовь оставляя посменно. Мы ночью с девчонками вальсы, как рок-н-ролл танцевали, и музыку в стиле Брамса за истину мы принимали. Но снова зовет нас гитара, струны ржавеют со скуки, тех приключений нам мало, мы чувствуем, чешутся руки. Японцами были как братья, с индийцами тоже дружили, к концу путешествия платья в Париже нам одолжили. И снова зовет нас гитара, струны ржавеют со скуки, всех приключений нам мало, мы чувствуем, чешутся руки.